Глава 17. «Ты чего застыла, как памятник?» — громким шепотом спросила меня Алена и легонько прикоснулась к руке. Да так задумалась. Кривовато улыбнувшись, я осмотрелась. Неподалеку от обгорелого остова автобус остановилось такси. Мегера уселась на заднее сиденье, и машина уехала. Топчущиеся на обочине коллеги засобирались в пеший поход к пансионату. «Скоро за мной приедет Краснов. Что делать дальше? Как ему смотреть в глаза после того, что я теперь знаю?» На душе было так хреново, что и не описать. Мысли перескакивали с одной на другую, но ничего путного в голову не приходило. Я села на сумку, уперев локти в колени, прижала пальцы к вискам. «Что с тобой? Мигрень?» – встревожилась Алена. «Пить хочешь? У меня есть минералка. Правда, теплая и почти без газа. Ну, хоть что-то». «Спасибо, не надо». Девушка присела рядом со мной на корточке. Заглянув в лицо, недовольно цокнула. «Бледная, как покойник. И вот как ты работать будешь? Церемония рано утром, еще и проводить ее планируют на пляже. Ты прикинь, сколько придется бегать вверх-вниз. А нам еще до пансионата пешедралом чапать. И все в гору. Наши уже уходят. Даже не знаю, что с тобой делать». Алена сокрушенно вздохнула. Послышался звук подъехавшей машины. Глухо хлопнула дверца, сердце зачастило, во рту пересохло. «О, кажется, нам повезло. Может, подвезут?» Воодушевилась Алена. Быстро распрямившись, она всматривалась в темноту. «Доброе утро», — приблизившись, поздоровался Краснов. Внутри все оборвалось. Закусив губу до боли, я сидела недвижимо и впервые страшилась посмотреть на барона. Груз вины давил монолитной плитой на плечи, пригибал к земле. «Это вы?» — внезапно выдохнула шокированная Алена. «Мы разве с вами знакомы?» — невозмутимо спросил Краснов у девушки. Та глубоко вдохнула, словно собираясь нырнуть в ледяную прорубь, медленно выдохнула и сказала. «Нет, не знакомы. Но мы с вами встречались вчера в Краснодаре. Торговый центр «Красная площадь». Барон действительно ее не помнит. А по Алёниным словам, вроде даже подмигивал ей в торговом центре. Собравшись с духом, я подняла голову. Краснов рассматривал девушку так, словно пытался найти в ней хоть что-то знакомое. «Сожалею, но не припоминаю вас», — признался он с досадой. Я была в ярко-красном платье и широкополой шляпе, такого же цвета. Ну и накрашена, как положено. Тихо напомнила Алена. Краснов удивленно вскинул брови, озадаченно хмыкнул. «Вас и не узнать. Совсем другой человек». Неожиданно Алена начала кокетничать. Стрельнув глазами в так понравившегося ей мужчину, загадочно улыбнулась. «А как лучше? Тогда или сейчас?» Лукаво уточнила она. «Естественность мне нравится гораздо больше». Краснов усмехнулся. «Меня Алена зовут. А вас?» Голос девушки журчал, как весенний ручей. «Константин Александрович». Сухо представился барон. «Очень приятно». Игнорируя сдержанность мужчины, проворковала Алена. «Константин Александрович, как же чудесно вы решили здесь остановиться. Вы просто наш спаситель. Мы ехали в жемчужину Черноморья на работу. У автобуса двигатель загорелся. Страху натерпелись. Ужас. Хорошо, что никто не погиб. Наши коллеги пешком отправились в пансионат, а у Лиски мигрень разыгралась. Наверное, дымом надышалась. Бедняжке так плохо, что совсем идти не может. Вы не могли бы нас подвезти? Тут недалеко». Она неопределенно махнула рукой в сторону темной трассы. «Без проблем», — лаконично ответил Краснов. Предстоящая беседа с бароном пугала, но выбора, увы, нет. С мрачной решимостью я поднялась. Алена тотчас цепилась мне в руку. Краснов с легкостью подхватил наши сумки. «Прошу за мной», — обронил он и направился к стоящему на обочине представительскому седану. Крепко держа меня за локоть, Алена торопливо пошла за мужчиной. Пока тот укладывал наши вещи в багажник автомобиля, мы вдвоем разместились на заднем сиденье. Алена недовольно заулыбалась. «Какой же он красавчик! А может, это судьба? Ведь не просто же так мы опять встретились!» — выдохнула она мечтательно. «Даже не знаю, что ответить». Промолчав, я отвернулась к окошку. Краснов устроился за рулем. Двигатель солидно загудел. Машина тронулась с места. За стеклом промелькнули коллеги. Нагруженные сумками юноши и девушки предусмотрительно шли по обочине. Им топать вверх по серпантину минимум 2 часа. Потом короткий отдых и работа. Хорошо, хоть в этот раз ребятам не придется мокнуть под дождем. Рвано вздохнув, я прижалась затылком к мягкому подголовнику. «Константин Александрович, а вы верите в судьбу?» Вдруг огорошила вопросом Алена. «А вы?» — уклонился от ответа барон. «Прежде сомневалась, но, увидев вас сегодня, поверила». «Не сказала, а промурлыкала девушка». Видимо, напрочь позабыв про припухший нос, она уселась так, чтобы быть поближе к водительскому месту. Не понимая, что на Алену нашло, я удивленно нахмурилась. «Константин Александрович, к чему скрывать? Наша с вами первая встреча в торговом центре...» Эта болтушка намеренно запнулась. «Откровенно не удалась. Мне было так стыдно и неловко, что я не желала вас больше видеть. Никогда-никогда». А сейчас все иначе. Вы возникли словно из ниоткуда и, как истинный рыцарь, протянули руку помощи. Теперь мне бежать от вас совсем-совсем не хочется. Она на секунду замолчала и проворковала. Чем же это еще может быть, как не судьбой? Договоренностью с Лизой. Безжалостно обрывая полет девичьей фантазии, возразил Краснов. Что? Опешив, переспросила Алена. Какой еще договоренностью? «Обычный, по телефону. Я звонил Елизавете Олеговне, когда вы ехали в автобусе. Услышал о пожаре, попросил ее не геройствовать и дождаться моего приезда». В салоне повисла напряженная тишина. «Почему ты сразу не сказала, что вы знакомы?» Внезапно с негодованием воскликнула Алена, всем телом поворачиваясь ко мне. «Сразу? Это когда?» — уточнила я, слегка подавшись назад от такого натиска. Алена зло прищурилась, процедила. «Почему ты прикопалась именно ко мне?» «Да, когда я вмазалась в столб, то пожелала твоему ненаглядному Константину Александровичу сдохнуть. От всей души пожелала. И что с того? Он же жив-здоров, цветет и пахнет. Чего тебе от меня надо?» «Поглумиться решила. Думаешь, раз графиня, то тебе все дозволено?» «Да чтоб ты...» «Молчать!» — рявкнул Краснов, не позволяя девушке сформировать проклятие. Та захлопнула рот, испуганно округлила глаза. Затормозив у обочины, барон обернулся, пристально посмотрел на Алену. «Дайте мне вашу руку». Он не просил, приказывал. Глядя на барона, как кролик на удава, девушка выполнила распоряжение, а через удар сердца завалилась мне на колени и мирно засопела. «Снотворное», пояснил Краснов, продемонстрировав мне мини-капсулу с тонкой, как волос, иглой. «Всегда его с собой носите?» Я поудобнее устроила на коленях отяжелевшую Алену. «Нет, взял в аптечке на всякий случай», — бесстрастно ответил Краснов. «На всякий случай? И какой же? Для экстренной перезагрузки временной петли? Медикаментозный сон сродни потери сознания?» «В теории, да». «Понятно». Я убрала с лица Алены прядь волос, чтобы та не тревожила поврежденный нос девушки. «Сколько она проспит?» «Эта доза вырубает на сутки. Но она очнется раньше, сразу после перезагрузки петли». «О как! Значит, вместе со мной в автобусе». Краснов сел прямо. Двигатель вновь сыто заурчал, машина поехала вперед. Барон не издавал ни звука. Казалось, его интересует исключительно управление машиной. Разумеется, это было не так. Вне сомнений, он размышлял. О чем именно, нет нужды строить предположения. Даже я догадалась о своей причастности к его убийству. Почему же он молчит? Почему? Муки совести с каждой секундой усиливались. Нервы звенели, как натянутые струны. Накрутив себя до предела, поняла, что больше не выдержу. Разговор предстоял тяжелый. Не придумав ничего лучше для начала, я негромко сказала. Сегодня во время эвакуации из автобуса впервые пассажиры запаниковали. Один из юношей случайно заехал Алене по носу. Злясь, она пожелала, чтобы его одолела почесуха. Парень начал чесаться. Я поинтересовалась у Алены, есть ли у нее родинки на щиколотках. Ответила положительно. «Ну, а о том, что она вам пожелала в торговом центре, вы и сами слышали. Когда я пил сок, вы мне тоже что-то пожелали?» Не отводя взора от дороги, поинтересовался Краснов. «Да. Если дословно, то фраза звучала так, чтоб ты им подавился, гад. А после? Вы же что-то еще пожелали мне после этих слов?» Все так же спокойно уточнил Краснов. «Скажите мне, это важно?» «Зачем ему?» Поковырявшись в памяти, я припомнила все, что наговорила, и мысленно застонала. В здравом уме такое крайне сложно повторить вслух. «Не смей помирать, сволочь, мы с тобой еще не договорились». Жар стыда опалил щеки. Скрипнув зубами, я гордо приподняла подбородок и отчеканила. «Константин Александрович, я заверяла вас, что не причастна к вашей смерти, однако вы были правы, обвиняя меня. Все указывает на то, что Алена наслала смертельное проклятие, а я его активировала. Но как такое возможно, до сих пор не пойму». Желая смерти, проклятийница вкладывает в свои слова определенный энергетический импульс. Безусловно, этого недостаточно для физического устранения человека. Однако проклятие не распыляется, а прикрепляется к сознанию условной жертвы. И в неактивном состоянии оно может просуществовать сколь угодно долго, никак не проявляя себя. Краснов переключил скорость, замедлив движение. Крайне редко, но все же случаются казусы. Одаренная женщина в порыве гнева вполне способна пожелать носителю проклятия умереть каким-то конкретным способом. «Как я вам подавиться?» – прошептала я с горечью. Барон либо не услышал, либо просто сделал вид. Все так же, глядя в лобовое стекло, он продолжил. «При этом одаренная должна подкрепить свои слова силой. Это делается неосознанно. Однако энергии требуется дать ровно столько же, сколько уже вложено в проклятие. Лишь при таких условиях оно активизируется и убивает. Шанс, что все условия совпадут, 1 к 100. Вот и все. Пазл сложился. Я действительно убила Краснова. Зря надеялась, что это не так. В горле запершило. Изо всех сил сдерживаясь, чтобы не расплакаться, я сипло призналась. Мне очень жаль. Поверьте, на самом деле я не желала вашей смерти. Просто так вышло. Ничуть не сомневаюсь. В противном случае я скончался бы на месте, и артефакт бы не помог. Как это? Сбитая с толку, я хлопала ресницами, пытаясь разобраться. Увы, не получалось. Поясните. Устройство возврата в прошлое создавалось для конкретного человека. Мягко напомнил Краснов. Лишить его жизни проклятием в принципе невозможно. Поэтому в созданном мною артефакте таких настроек нет. Парадокс. Но вы меня не только убили, но и умудрились вернуть к жизни. При этом, по всей видимости, зацепили на себя часть защиты от временной петли. И что теперь? Мой вопрос, возможно, прозвучал непонятно, но относился ко всей ситуации сразу. Краснов поймал мой взгляд в зеркале заднего вида. Погодный артефакт я отключил. Системный сбой был не случайным. Надо выяснить, кто внес корректировки в работу устройства. Пока не увижу символы на вашем теле о том, чтобы выбраться из ловушки времени и наказать злодея, можно разве что мечтать. Этот кошмар был спланированным покушением? На лбу выступила испарина. Барон не сказал главного, но в этом и нет нужды. И так понимаю, что найти способ для разрыва временной петли ему мешаю именно я. Своим упрямством и шантажом. А тем временем злодей на свободе, и люди уже один раз сгорели заживо. Точно так же, как семья Краснова. «Константин Александрович, что именно сделал мой отец? Пожалуйста, мне надо знать».